Глава 13. Правила. На сцену вышло трое. Вновь появился Поль, но вместе с двумя другими поварами. Всего лишь вышли на сцену, но вид у поваров мирового класса был важным, как у индюков. Каждый из них носил белый китель со своим именем. Не стал вглядываться, все равно их сейчас назовут. Но хорошенько запомнил их лица. И тут на сцену вышел четвертый человек. Точнее, не человек вовсе, а Дагон. Вот оно как! И какую роль ты будешь исполнять на турнире? Наставник весело посмотрел в мою сторону и улыбнулся. И зачем ко мне такое пристальное внимание? Неужели он тут в чем-то замешан? Возможно, и так. Узнать это я смогу лишь при разговоре. Обязательно это сделаю. «Дамы и господа, или лучше сказать повара, вы уже узнали тех, кто будет судить вас?» — весело спросил ведущий. «Правда же клёво! Они не нуждаются в представлении. Прошу прощения, месье Поль, вы уже представились. Хотя те зрители, кто не знает этих поваров, сейчас я быстро с ними вас познакомлю. Вы должны знать цвет наций, тех, кто готовит для вас то, что вкусно. И наши судьи еще и книги пишут, если вам интересно. Конечно же, интересно. Так что прошу любить и жаловать. Поль Бокюзи!» Поль посмотрел на ведущего уничижительно, но вышел вперед. Все зааплодировали. Кто-то с энтузиазмом, кто-то нет. Но Поль достойно принял приветствие и отошел в сторону. «Второй судья турнира? Все вы его знаете, как Вольфгана Пека, известнейший австрийский повар. Он проделал сюда такой путь, чтобы вычислить лучшего повара мира. Все знают этого шефа за нестандартный взгляд на рецептуру. Прошу, Вольфган Пек!» «Пек, хорошо, что не Пук!» — хихикнул Дон у меня над ухом. «Такой взрослый секретарь, а порой ведет себя хуже ребенка. Дети в гимназии и то более собранные и серьезные, чем Дон». Вперед вышел на сей раз худощавый мужчина с седыми короткими волосами. Он кивал на каждое слово ведущего и был доволен представлением. Поднял руку на приветствие. Повар из Австрии сильнее всех хлопал своему, по всей видимости, наставнику. Вольфган отошел в сторону, остался последний мужчина, стоявший с веселым видом и скрестивший руки. Он был моложе других, но вид имел поистине самодовольный. «И главным судьей турнира будет Гордон Парни. Уж его знают даже те, кто не встречался с миром высокой кухни. Вы же видели хотя бы одно шоу с ним?» Ведущий завелся не на шутку. «Шотландский повар, который известен во всем мире. Гордон не только великий повар и шоумен, как ваш покорный слуга, но еще и является владельцем огромного количества ресторанов. Внимание, зрители, наши повара-участники, Гордон Парни, главный судья, которого вам стоит опасаться!» Гордон усмехнулся и вышел вперед под громкий шквал аплодисментов. Никому так не хлопали, как ему. Аплодисменты долго не смолкали, пока ведущий не прокашлялся и не призвал к тишине. Гордон еще раз ухмыльнулся и отошел к своим коллегам. «И почетный гость нашего турнира! Он вручит кубок кулинаров победителю! Также у нашего гостя есть право спасти одного участника от выбывания с конкурса. Спасительный билет! Многие бы хотели получить его, ведь так?» Все затихли, запоминая информацию. Я же усмехнулся. «Так вот какая у тебя роль, наставник. Почетный гость?» «Да, Дагон, известный повар империи, прибыл сюда, чтобы поддерживать вас и направлять. Он может подсказывать, так что считайте это отличной возможностью сблизиться с ним. Шефа Дагона редко можно выловить вне стен его ресторана». Пока ведущий пел дифирамбы Дагону, тот вышел вперед и по-клоунски сделал поклон, отчего его коса упала на плечо. Стоило наставнику разогнуться, как он ехидно взглянул на меня. Хотел увидеть реакцию, но я лишь зевнул, а Дагон округлил глаза. Ничего интересного. «Вы уже взбудоражены тем, кто вас будет судить? Я — да. К клево, очень зелено. Но теперь я предоставляю слово главному судье, чтобы он рассказал вам о правилах турнира. Запоминайте и не скучайте по мне, я скоро вернусь!» Улыбался ведущий, но тут в центр вышел Гордон и оглядел зал. Все затихли. После веселья от ведущего атмосфера стала напряженнее. Я же снова заскучал. Когда уже официальное открытие закончится? Слишком затянули они с этим представлением. Могли и на бумажках всю информацию раздать. Зачем этот фарс? Но уходить я был не намерен. Уж досмотрим до конца то, что нам приготовили. «Рад, что у вас хорошее настроение», — начал Гордон, и несколько поваров-участников из слабых стран дернулись. Услышал от одного, что ему страшно, когда судья смотрит на них, будто сейчас будет ругать. «Что? Они что, дети?» «Надеюсь, вам известно, что у меня довольно жесткий характер, но хвалить я вас буду. Если ваши блюда этого достойны, естественно. Мы не на детском представлении. Вы лучшие. Те, кого выбрали представлять ваши страны. Не посрамите их». «Жесткий характер? Он меня уже заинтриговал. Будет ругаться? Я бы это даже послушал. Думаю, выдастся шанс, чтобы услышать это». «А теперь об этапах турнира. Мы же для этого здесь собрались». Гордон усмехнулся. «Не бойтесь, в этом году мы не стали усложнять их до невозможности. Все возможно, если вы достойны. Первый этап...» Все подались вперед. «Первый этап? На нем мы будем оценивать ваше взаимодействие с другими участниками. Да, это командный этап. Вы не ослышались. Участники будут разделены на команды. Списки вы увидите позже. Прямо перед этапом, чтобы вы не успели ничего предпринять». Настала многозначительная пауза. «По две команды. Мы будем оценивать вас в небольшом соперничестве. Две команды будут работать одновременно. Готовить меню, что вам предложат. Вы должны обслужить всех гостей. Ничего сложного. Вы же делаете это каждый день, так?» Гордон усмехнулся в который раз. «Проигравшая команда теряет одного участника. На этом все. Команд будет много, так что вы пройдете отбор на самые главные качества шеф-повара. И одно из них — умение ладить с другими на кухне». Все кивнули. Обычное соревнование. Но я бы не хотел оказаться на кухне с Дежаном. От него стоит ждать подставы. Он всю команду на дно утянет, лишь бы мне насолить. Возможно, в прямом смысле. «Второй этап!» — Гордон улыбался. «Разделка сложных ингредиентов и подготовка продуктов. Важный этап в жизни каждого повара. Мы будем оценивать ваши качества и умение работать с продуктами. Звучит просто?» Все кивнули еще раз. Действительно, звучало просто. Но я понимал, что все этапы будут непростыми. Не для меня, да, это же факт. Но подставу от самих судей и организаторов стоило ждать. Даже примерно представляю, что для большинства может пойти не так. Вот и проверим мои догадки. «Третий этап — готовка. Тут мы предложим всем приготовить по одному виду блюд. Супы, салаты, горячее. Десерт!» Я улыбнулся. «Будем оценивать умение делать не только классические блюда, но и добавлять что-то свое. Но, как вы знаете, иногда стоит лишь чуточку переборщить, и все пойдет ко дну. Будьте аккуратнее, те, кто дойдут до этого этапа, ведь уже после второго будет большой отсев». Слабые участники сглотнули. Неутешительная информация для них. Но что же? Выживает сильнейший. Это правило работало не только в зонах, но и тут, на кухне. «Четвертый!» Да как много этих этапов. Дон рядом тоже заскучал, но у него было другое увлечение. Он сверлил взглядом Дагона. Ну, пусть смотрят друг на друга. Наставник не отставал от секретаря. Дон удобно устроился. Сделал так, чтобы его видели лишь Дагон и я. Со стороны, наверное, смешно смотрится, что наставник сверлит мое плечо. «Приготовление своего фирменного блюда! Здесь вы можете проявить свою фантазию на полную!» Чуть не забыл, что сейчас слушал Гордона. Но тут я даже завис. «И что у меня фирменное есть? Круассаны, отгрызающие пальцы? Булочки окаменения? Эклеры поноса? Может, сыр-косичка?» «Сложный выбор». «Думаю, у вас есть чем нас удивить. Так действуйте, и останется лишь последний этап». Ну, наконец-то. 5 этапов. Отсев будет огромным на каждом, но все выглядело очень просто. Хотя многие начали нервничать. «Зачем? Если ты лучший, то должен дойти до конца, чего бы это ни стоило». Думаю, что многие начнут использовать грязные методы. Даже можно было без чтения душ сказать, кто этим займется. 5-й этап, — улыбнулся Гордон. «Поединки против друг друга. Про них подробнее мы вам скажем перед самим финалом. У нас там будут особые условия. На каждом этапе будут отсеивать участников. Повторяю это, чтобы никто не удивлялся. Всем все понятно?» Участники кивнули. «Так и без головы можно остаться. Столько кивать?» «Тогда объявляю, официальное открытие турнира состоялось. Счастливого вам турнира, и пусть никто не останется голодным. Мы уж точно!» Гордон засмеялся вместе с судьями, но его слова потонули в хлопках публики. Все зааплодировали. Но никто не встал со своих мест, потому что вперед снова вышел ведущий и взял слово. «И сейчас будет банкет в честь открытия. Ох, вру, не сейчас, через несколько часов, как мне передают организаторы. Но, дорогие зрители...» Ведущий сделал грустное лицо. «Вы не увидите всего, но я покажу вам самое интересное. Оставайтесь с нами. Турнир только начался!» Вот теперь камеры выключились, и все встали. Мне уже хотелось выйти из зала, потому что участники расслабились и вперились в меня взглядами, оценивающе глядя и думая, на что я способен. То, что сказал ведущий, задело многих. «Войны? Убийца аристократов?» Для многих звучало пугающе. «А, ну и наставник. Он сейчас шел на меня. Напрямик. Так что все видели, что почетный гость турнира шел к убийце аристократов. И мы вдвоем были из империи. Что нас связывало? Мы в сговоре? Это читалось на их лицах». «Ну как? Ты поражен? Восхитительный сюрприз!» Дагон лучился от счастья, но, видя мое безэмоциональное лицо, скривился в недоумении. «Нет? А я так старался!» «Старайся лучше, Дагон. Я ожидал от тебя чего-то подобного», — ответил я со вздохом и все же пошел из зала. Дагон плелся следом. Дон кружил вокруг меня и раздражал наставника. Идиллия. Демоническая. Не хватало еще брата рядом для полноты картины. Но его я, слава аду, отправил обратно к Амону. Пусть страдает. «А как же место на турнире? Я лично порекомендовал твою кандидатуру князю Вяземскому. Он был, кстати говоря, удивлен тем, что я рекомендовал тебя вместо себя». Ехидно так проговорил Дагон мне в спину. Я остановился и посмотрел на наставника. «Достойный сюрприз!» «Нет», — хмыкнул я и улыбнулся зловеще. «Это я предполагал. Но рад, что ты признался в этом сейчас. Теперь на тебе висит долг за это». «Долг?» — удивленно моргнул Дагон. «С чего бы это?» «Я так сказал», — еще веселее сказал я. «Или ты думал, я тебе спасибо скажу?» И пошел к двери на выход. Спину мне сверлило множество пар глаз, но я не останавливался даже под умоляющие крики Дагона. «Фер! Фер! Мы так не договаривались!» «Вы вообще ни о чем не договаривались», — хихикнул Дон, довольный таким исходом событий. «Банкет обещает быть интересным, да, Фер? Как думаешь, кто устроит драку?» «Зачем гадать, Дон?» — ухмыльнулся я. «Мы же можем спровоцировать Дажана. Если получится, то и убьем его позже. Вадиму будет что обсудить со своим французским коллегой по кухне. Он будет доволен». Это же время. Императорский дворец. Спальня второй жены императора. Вторая жена императора, Ольга, раньше Хельга, так как была уроженкой Франции, оказалась в замешательстве. Все шло хорошо. Ее план был безупречен. Ей пообещали, что все пройдет так, как она задумала, и никто не сможет ей помешать посадить на трон свою дочь. Это означало, что Нина получит больше власти, и никто, никто не будет смотреть на нее со снисхождением. Как же никчемная француженка умудрилась соблазнить императора великой страны и родить ему дочь? Ольга приложила немало сил, чтобы многие забыли, откуда она родом. Она родила дочь, напомнив о своем происхождении. Всего лишь дочь. Если бы она могла, то подарила бы империи сыновей, как заносчивая сука Екатерина, старшая жена. Ха, как же она горевала, когда потеряла дочь. Ольга была счастлива. Мария была ближе к трону, но ее старые привычки никуда не делись. Только вот Ольга не планировала ослаблять хватку над судьбой своей дочурки, которая проложит им путь к величию. Она не должна ввязываться в скандалы, когда все идет так хорошо. Не посмеет. Но в планы вмешалась появившаяся третья жена, Дарья. Как же красиво была эта сука! Если она родит сына, то позиции Ольги пошатнутся. Она не могла этого допустить, ни за что. Но подобраться к хитрой гадине не было никакой возможности. Да и с дочерью императора вышло не так, как она хотела. Чёртовы исполнители. Не могли сделать так, чтобы она окончательно умерла. Но все было в порядке, пока она отсутствовала во дворце. Наверное, загибалась где-то в канаве. «Альберт!» Повернулась Ольга к начальнику охраны. Вызвала она его к себе неспроста. Сейчас Ольга делала усиленно вид, что переживала. Очень сильно переживала. «Вы нашли Анастасию?» Вторая жена с затаившимся дыханием ожидала ответа. Все же ее эта проблема беспокоила, но была и на руку. В ее актерскую игру верили. Екатерина даже плакала на плече у Ольги, когда вскрылось, что ее дочка пропала. «Нет, уважаемая Ольга», — поклонился Альберт. Начальник охраны нахмурился. Ему и самому не нравилось докладывать о таких результатах. О нулевых, если быть точнее. «Мы еще ищем». «Вот как!» Ольга нахмурила бровки и сжала в руках платочек, будто слезы могли пойти в любую минуту. «Как найдете, сообщите немедленно. Нужно многое подготовить к ее возвращению». Альберт кивнул и в душе восхитился второй женой императора. «Великая женщина! И так переживала не за свою дочь, а за мощь империи!» Ни одна страна не упустит возможности узнать о смерти одной из наследниц. Анастасия была одной из тех, кому пророчили великое будущее. Начальник охраны ушел, а в комнату второй жены императора вошла Мария. Дочь Ольги посмотрела на дверь, где скрылся Альберт, и скривилась. «Ты же сказала, что никаких проблем не будет!» Мария вздохнула. Как ей все надоело! Родись Мария в обычной семье аристократов, мать не строила бы таких планов. Но это были мысли девушки еще в подростковом возрасте. Сейчас они иногда посещали Марию. Но это была скорее привычка. Сама же девушка уже стала копией своей матери. И точно так же, как и Ольга, стремилась к власти. Для этого не жаль и от соперников избавиться. Проблемы есть? Она же должна была сдохнуть в мучениях». Ольга повернулась к дочери и смерила ее взглядом. Мария была чудо как хороша и походила на Ольгу. Ей не хватало лишь одного — изобретательности. Все ее скандалы были лишь из-за глупости. Но с возрастом это уйдет. А пока мама лично проложит ей дорогу к лучшему будущему. У Ольги план родился давным-давно. И помогли ей в этом фанатики, коих было много по всей империи и вне. Она долго вынашивала план и решилась только недавно. Первый этап. Но и он прошел неудачно. Как и сказала Мария, сучка Анастасия должна была умереть в мучениях, но вышло все не так, как ей обещали. И пока она не могла приступить ко второй части плана, где ведущие роли принадлежали сыновьям Екатерины. Они были следующими в очереди на трон империи. «Не переживай, Марусь», — назвала Ольга дочь детским прозвищем. Мария скривилась. Не нравилось ей, когда ее так называли, но она уже давно отучилась перечить матери. «То, что я с ней сделала, уже необратимо. И даже если ее найдут, она не будет представлять никакой опасности. Ни тебе, ни мне. Но мы же должны лично убедиться в этом, не так ли? Если что, добить бедняжку». Мария улыбнулась и кивнула. «Да, мама права. Овощи принято выкидывать, если они испортились. К тому же, Мария никогда их не любила».